Глава вторая. Гости. Франклин Хьюз прибыл на борт часом раньше, чтобы успеть выказать дружеское расположение тем, кто мог облегчить ему работу в ближайшие 20 дней. Теперь он стоял, облокотившись на поручни, и наблюдал, как пассажиры поднимаются по сходни. В основном это были среднего возраста и пожилые пары, несущие на себе явный отпечаток национальности, хотя кое-кто из них, более стандартного вида, ненадолго сохранял лукавую анонимность происхождения. Франклин, рука которого в легком, но несомненном полуобъятии покоилась на плече его спутницы, играл в свою ежегодную игру. Угадывал, откуда набрана его аудитория. Американцев узнать было легче всего. Мужчины в характерных для нового света прогулочных костюмах пастельных тонов, их жены, немало не смущенные своими колышущимися животами. Англичан тоже легко. Мужчины в старосветских твидовых куртках, надетых поверх желто-коричневых или бежевых рубашек с коротким рукавом. Женщины с крепкими коленями, готовая взобраться пешком на любую гору, едва учуяв греческий храм. Были две канадские пары. На их панамах красовался знаменитый кленовый лист. Четверка поджарых белоголовых шведов, несколько робких французов и итальянцев, которых Франклин определил, коротко пробормотав «багет» или «макарони». Примечание. Французский батон. Багет. Французский. Конец примечания. И шестеро японцев, опровергнувших свой стереотип полным отсутствием фотоснаряжения. За вычетом двух-трех семейных групп и случайного англичанина-одиночки эстетского вида, все они подымались на борт покорными парами. Каждой твари по паре, прокомментировал Франклин. Это был высокий плотный человек лет 45, со светло-золотыми волосами и красноватым лицом, что завистливые приписывали склонности к крепким напиткам, а доброжелательные – избытку солнца. Такие люди кажутся вам знакомыми, и вы как-то не задаетесь вопросом, симпатичны они или нет. Его спутница – или ассистентка, против того, чтобы именоваться секретаршей, она решительно возражала, стройная смуглая девушка демонстрировала одежду, специально купленную для круиза. На Франклине же, который культивировал образ стреляного воробья, была длинная походная куртка и мятые джинсы. Хотя кое-кто из пассажиров счел бы такой наряд не совсем подходящим для известного лектора на выезде, он максимально отвечал намерению Франклина подчеркнуть свое собственное происхождение. Будь он американским ученым, он, наверное, раздобыл бы легкий полосатый костюм. Будь британцем, возможно, остановил бы выбор на глаженной полотняной куртке кремового цвета. Но слава Франклина, пожалуй, не столь громкая, как ему представлялось, пошла с телевидения. Он начинал рупором чужих мнений. Приятный юноша в вельветовом костюме, умевший говорить о культуре, не отпугивая слушателей. Спустя какое-то время он подумал, если у него получается болтать на эти темы, то почему бы не попробовать и писать? Поначалу это был лишь дополнительный материал Франклина Хьюза. Потом ему стали доверять соавторство, а конечным достижением явилось безраздельное, написанное и представлено Франклином Хьюзом. Точно определить область его специализации не смог бы никто. Но в сферах археологии и сравнительного анализа культур он чувствовал себя вполне свободно. Его любимым приемом были современные аллюзии, долженствующие спасти и оживить для среднего зрителя, такие мертвые предметы, как переход Ганнибала через Альпы или клады викингов в Восточной Англии или дворцы Ирода. Ганнибаловы слоны были танковыми дивизиями своего времени, заявлял он, размашисто шагая по чужеземным холмам. Или «это примерно столько же пехотинцев, сколько вместил бы стадион Уэмбли в день финала Кубка». Или «Ирод был не только тираном, объединившим страну, но еще и покровителем искусств. Возможно, его следует представлять себе как этакого Муссолини с хорошим вкусом». Телевизионная слава Франклина вскоре принесла ему вторую жену, а через пару лет – второй развод. В настоящее время его контракты с турне «Афродиты» по знаменитым местам всегда предусматривали наличие каюты для ассистентки. Команда «Санта-Юфимии» с восхищением отмечала, что ассистентки, как правило, не продерживаются до следующего рейса. Франклин был щедр со стюардами и нравился людям, которые не пожалели тыщенки другой фунтов на эти 20 дней. У него было обаятельное свойство так увлекаться излюбленными отступлениями от темы, что потом, умолкнув, он озирался кругом с недоуменной улыбкой, словно позабыв, где находится. Многие пассажиры говорили между собой об очевидной любви Франклина к своей работе, о том, как это приятно в наш циничный век, и о том, что благодаря ему история и впрямь оживает перед ними. Если его куртка не всегда бывала застегнута на все пуговицы, а на рабочих штанах порой виднелись следы от Амара, это лишь подтверждало его горячую приверженность делу. Одежда Франклина подчеркивала замечательную демократичность нынешнего образования. Чтобы разбираться в греческой архитектуре, вовсе не надо быть надутым профессором в стоячем воротничке. «Вечер знакомств в 8», — сказал Франклин. «Пойду-ка я поработаю пару часиков, чтобы завтра утром выглядеть прилично». «Ты же повторял это выступление много раз». Триция слабо надеялась, что он останется с ней на палубе, когда они будут выходить в Венецианский залив. «Стараюсь менять каждый год. Иначе становишься однообразным». Он легонько тронул ее за руку и пошел вниз. На самом деле его вступительная речь завтра в 10 должна была быть точно такой же, как и в предыдущие 5 лет. Единственное отличие – единственное нововведение, спасающее Франклина от однообразия, состояло в том, что там будет Триция вместо... Как же звали ту последнюю девушку? Но он любил создавать иллюзию подготовки своих лекций заранее, и он спокойно мог отказаться от удовольствия в очередной раз наблюдать отплытие из Венеции. Она и через год никуда не денется. Разве что еще на сантиметр-другой уйдет в воду, да розовая ее физиономия еще чуток обшелушится, как у него. Стоя на палубе, Триция глядела на город, пока колокольня Святого Марка не превратилась в огрызок карандаша. С Франклином они познакомились 2 месяца назад. Тогда он выступал в телепередаче, где на 3-х ролях участвовала и она. Они спали вместе 2 раз, пока немного. Девушкам из своей квартиры она сказала, что уезжает со школьным другом. Если все пойдет хорошо, она откроет правду, но сейчас Триция опасалась сглазить. Франклин Хьюз. И до сих пор он был по-настоящему внимателен. Даже позаботился наделить ее кое-какими номинальными обязанностями, чтобы уж ей не выглядеть просто подружкой. Очень многие на телевидении казались ей чуточку фальшивыми, обаятельными, но не совсем честными. Франклин был в жизни такой же, как на экране, открытый, веселый, готовый поделиться с тобой своими знаниями. Ему можно было верить. Телевизионные критики подшучивали над его одеждой и пучком волос на груди, где расходилась рубашка, а иногда и над тем, что он говорил. Но это была обыкновенная зависть. Пусть бы они попробовали выйти на публику и выступить как Франклин, посмотрела бы она на них. «Сделать так, чтобы это выглядело естественно», — объяснил он ей за их первым совместным завтраком. «Вот что самое трудное». «Другой секрет в телевидении», — сказал он, — «это знать, когда умолкнуть и предоставить картинкам работать за тебя. Надо нащупать тот тонкий баланс между словом и изображением». Про себя Франклин надеялся на высшую честь. Сценарий, текст и постановка Франклина Хьюза. В мечтах он иногда проигрывал съемку гигантской пешей экскурсии по форуму от арки Септимия Севера до храма Весты. Вот только не мог решить, куда девать камеру.